Життя – це моя вечеринка. Коли там пусто, значить тут собрались те, кого любил, но непонятно, как их обратно бросить в ад. И дабы запереть в себе их, мне не хватит 8 врат. Я их любил когда-то, никто не виноват, но детонатор так на всякий случай прячет даже самый мирный атом. Холодный мраморный жестокий мир, мы вечно против, ибо стали рано одинокими. Они не скажут мне ни слова, но потом мы хороводом снова спляшем в унисон под Мендельсона. И дабы слиться в кокон, огонь найдя в других, клянись любой ценой хранить зеницы ока. Пусть не понял ничего еще, но ты в себе хоронишь чудо света для чудовищ темноты. В своем безумстве присутствует голод, и повод есть собраться снова, а значит отпустый в себе созгиз. Яблочко подгнило и надкушено, их красота и эстетика как оружие. Мир лучше не видел, не знает хуже. Если от пусто, гости слетели с названый ужин. Потому что тут умерла в ранее влезть, но допустим, если держать это в каждой песне, то пусть сердце вместе в себе мир весь, и мы вместе отпусты все бесы здесь. Потому что тут умерла в ранее влезть, но допустим, если держать это в каждой песне, то пусть сердце вместе в себе мир весь, и мы вместе отпусты все бесы здесь. Собравшись у погоста, мы поднимем тост за новое перерождение Господа. И после там, где он, богов сожрав останки старых, станет сам себе как пантеон. И в гордом одиночестве займет свой трон, и ощущая голод, станет жрать себя и примет форму мантикоры. Доживающий свое бессмертие, я вижу пожирающего бога в зеркале. Внутри все та же прорва, перемор, но там, где самый важный орган порван, аорта до сих пор. И сколько совершенно спорных, столько было совершенных фаз к моей несовершенной форме. И любви от божественной гемонической, и я в плену согласно глаз неоновых ее величества. В ее божественной комедии, и в ней трагически сыграть в гемонической интермедии. А действительно ли правда слепит, я ее хочу раскекить, но это исключительно вопрос эстетики. И рок со мной петляет по стопам, и из меня то тут, то там, теперь зияет пустота на волна. Потому что тут умерла в ранее влезть, но допустим, если держать это в каждой песне, то пусть сердце вместе в себе мир весь, и мы вместе отпусты все бесы здесь. Потому что тут умерла в ранее влезть, но допустим, если держать это в каждой песне, то пусть сердце вместе в себе мир весь, и мы вместе отпусты все бесы здесь. И чтоб переродиться богом, огонь найдя в других, клянись любой ценой хранить зеницы ока. И прими с гордостью, что ты теперь и есть то чудо света для чудовищ темноты.